Глава 19. На майских компания собралась снова. Рома с Настей обрадовали всех прекрасными новостями и получили положенные поздравления. Правда, Рома снова подцапался с Тёмой. Брату хотелось устроить феерическую свадьбу, чуть ли не с медведями и цыганами, но Рому коробил подобный кич. Да и денег, как всегда, не было. А в последний день Вероника отозвала Рому в сторону и, глядя прямо в глаза, заявила: «Я тоже беременна, и тоже от тебя». Рома растерялся. В голове закружился хоровод мыслей. Что делать-то? Ребенок от любимой женщины и ребенок от невесты. Куда их девать обоих? Выбрать кого-то из них или оставить обоих? Или что? «Успокойся», — печально усмехнулась Ника. «Я ни на что не претендую. Оставить малыша не могу. Сам понимаешь, Коля не может быть отцом. У него до сих пор на полшестого. А даже если бы и нет, то залетела я после нашего мартовского секретика. По срокам это даже Коля поймет. А я не хочу его терять». «Я могу жениться на тебе», — без раздумий предложил Роман. «На Насте женись», — твердо произнесла Вероника. «У нее тоже твой ребенок, и он ей нужен. А я уже записалась к врачу. После праздников решат проблему максимально аккуратно». «Тогда зачем ты мне об этом сказала?» «Решила, что ты тоже должен знать, чем мне обернулась твоя глупость». «Прости меня». «Разговор окончен», — отрезала Ника. «Просто знай». Рома злился. Злился на себя за глупость. На Настю за ребенка и свадьбу. На Тему за то, что лез не в свое дело. Даже на Веронику за то, что она такая дура. До вторых майских он успел успокоиться. Что ж, Вероника приняла решение сама. Если бы она согласилась оставить малыша, то было бы о чем думать. А так, Настя, свадьба, ребенок. Пора оставить прошлое в прошлом и жить с тем, что есть. Новые майские ничего хорошего не принесли. Мало того, что появились какие-то посторонние ребята, которых Ника приволокла в компанию дружить, так еще и она сама умудрилась со всеми переругаться. Почему-то девушка злобно подкалывала Рому, хотя в прошлый приезд ясно дала понять, что не ждет от него никаких активных действий. Окончательно все испортил новый участковый, который велел потушить костер. Все разошлись по своим домам в отвратительном настроении. Весь следующий день Рома не находил себе места, а к вечеру пошел прогуляться. Ноги вынесли его к дому Вероники, и он сам, не зная зачем, постучался. Девушка сразу же открыла, словно ждала его. «Поговорим?» «Проходи», — посторонилась она. «Лучше прогуляемся, погода хорошая». «Ладно», — неожиданно покладисто отреагировала девушка. Они пошли по Рябиновке, стараясь держаться подальше от домов ребят. Ничего предосудительного они не делали, но зачем лишние вопросы? Темнело. Разговор никак не складывался. Вероника молчала, а Роман не знал, с чего начать. В каком-то проулке на них наорала сумасшедшая бабка, обвинив во всех мыслимых и немыслимых грехах, окончательно сбив Рому с мыслей. Так молча они и дошли до озера. Уже совсем стемнело. Озеро отражало россыпи звезд, усыпавших небо, и это было так красиво, что Рома, наконец, нашел нужные слова. «Не убивай ребенка. Я сделаю все, что ты хочешь. Буду с тобой, буду помогать, сам в декрет уйду, женюсь, а Насте буду платить алименты. Или, если захочешь, заберу его, сам воспитаю. Только не убивай, пожалуйста». «Думаешь, мне легко?» — прошептала Вероника. «Я на УЗИ была, у него уже сердце бьется». «У него? Это сын?» «Не знаю, там комочек маленький, а сердце уже бьется. Он живой, понимаешь?» «Так останься со мной. Я буду самым лучшим отцом на свете. Я сам буду менять ему памперсы. Сам не буду спать ночами. Грудь была бы, кормил бы сам». «Мы же друзья, какая из нас пара?» «Самая крепкая», — горячо зашептал Рома. «Я люблю тебя, как никого и никогда. Я любил, люблю и буду тебя любить. Пожалуйста, дай мне шанс». Артём молча наблюдал за разыгрывавшейся сценой, притаившись за кустами. Он следил за Ромой с самого начала и догадывался, что тот пошел к Веронике. Подозрения оправдались на все 100. Мало того, что Рома, как он и думал, изменил сестренке с этой шалашовкой, так еще и ребенка ей заделал. И это полбеды. А беда в том, что сейчас он своими погаными руками рушил жизнь Насти, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Парень сжимал кулаки и мечтал придушить двуличного засранца. Парочка уселась на пирсе, и Вероника положила голову Роме на плечо. «Знаешь, я никогда не верила в то, что у нас могли бы сложиться отношения. А сейчас мне кажется, что я ошибалась. С Колей все сложно. Да и до этого было сложно. Я запуталась. Я совсем запуталась». Артём услышал ее всхлип. Запуталась она. Сначала легла под чужого парня, изменив своему, а теперь жалуется. Рома стал гладить ее рукой по спине. Она прижалась к нему ближе, и уже через несколько минут Тёма с ужасом наблюдал, как парочка начала страстно целоваться и раздеваться. Вот с Вероники слетел легкий белый сарафан, оставив ее в одном белье. Вот Рома стянул футболку и стал жадно покрывать тело Ники поцелуями. Легкие сандалики Вероники улетели куда-то в траву, а за ними последовали и трусики. Совершенно голая Ника сидела на коленях у Ромы и бессовестно отвечала на его ласки. «Какого черта?» — не выдержал Артём. Девушка испуганно отпрянула от Ромы и оказалась на самом краю пирса. «А, это ты!» — облегченно выдохнула она и прикрыла грудь руками. «Отвернись, я оденусь!» «Переживешь, дрянь!» — ругнулся Тёма. «Так, урод, живо объяснил мне, что тут происходит!» Рома поднялся с пирса. «Иди в задницу!» — устало ответил он. «И сам иди, и Настю захвати, с меня хватит!» «Только посмей!» — прорычал Тёма. «Только посмей обидеть Настюху! Я тебе рельеф морды подправлю так, что мать родная не узнает!» «Да мне плевать!» — махнул рукой Рома. «Давай, бей!» «Бессмертный, что ли? Иди к беременной невесте и держи язык за зубами, пока они у тебя еще есть. А ты, подстилка, иди на аборт и выковыривай своего ублюдка, чтоб ни одна живая душа об этом не узнала». «А то что?» — ухмыльнулась Ника. Она уже пришла в себя и стала прежней собой, уверенной и дерзкой. «А то своими руками выдавлю», — пригрозил Тёма. Ника засмеялась и поднялась на ноги. «Дай пройти», — легонько толкнула она Артёма в плечо. «Раскорячился тут». Почему-то это окончательно взбесило Артёма, который и так находился на грани. Его трясло от злости, а тут это трогает его своими руками. Он, потеряв контроль, поднял руку и с силой толкнул Нику в грудь, забыв, что сзади бездна ледяного озера. Девушка резко выдохнула и качнулась назад. «Никуша!» — закричал Рома, бросаясь к ней. Как в замедленной съемке Вероника отступила назад, но нога не нашла опоры и провалилась в пустоту. Раздался глухой шлепок, и она ушла под воду, подняв столб брызг. Рома упал на пирс и протянул руку, чтобы схватить девушку, которая резко вынырнула, хватая ртом воздух. Она не кричала и не звала на помощь. Артём рванул Рому за ремень джинсов, стаскивая с пирса. «Пусть поплещется, остынет. Она же утонет!» — закричал Рома, отбиваясь. «Да она не тонет. Вон, не орёт даже». Вероника то скрывалась под водой, то появлялась на поверхности. «Пусти, идиот!» — орал Рома, но противник был сильнее и крепко его держал. «Вода же ледяная, она дышать не может». «Всё она может», — пыхтел Артём, прижимая Рому к земле. «Накупается и вылезет». В пылу борьбы они не заметили, что плеск прекратился, и поверхность озера перестала колыхаться. «Чёрт!» — выругался Артём. «Ника, твою мать!» «Никуша!» — снова закричал Рома и полез в озеро. Тёма снова схватил его и не сильно ударил по лицу. «Заткнись и слушай. Девка утонула, так бывает. Все, ее не вернешь. Мы должны попытаться ее спасти. Бесполезно, сам утонешь. Ты даже плавать не умеешь, а я не полезу». Рома рухнул на колени и закрыл лицо руками. «Теперь во всем слушай меня, если не хочешь сесть». «Ты убил ее», — завыл Рома. «Нет, это ты убил ее, потому что она забеременела и шантажировала тебя. А ты хотел жениться на Насте, понял?» «Что?» — не поверил Роман. «Что слышал? Именно это я и буду говорить, если дело дойдет до суда. Либо ты становишься паенькой и слушаешься своего лучшего друга Тёму». План друга был прост. Обеспечить им двоим стопроцентное алиби. Для этого следовало успокоиться и напроситься к кому-нибудь в гости до утра. Пара пощечин привели Рому в чувство. И они спрятали одежду Ники в кустах и отправились искать себе компанию. Новые соседи уехали еще утром. Денис тоже покинул Рябиновку, поэтому решено было отправиться к Ярику. Тот был не в восторге от их визита, но и не выгнал. Рома изо всех сил старался делать вид, что ничего не произошло, хотя внутри у него все сжималось и орало от ужаса. Только что на его глазах погибла девушка, без которой он не мыслил своей жизни. Девушка, носящая его ребенка. Но Артему удалось запугать парня так, что он вел себя почти пристойно, а его нервное состояние Тёма объяснил предсвадебным мандражем. Парни просидели до утра, а с рассветом, для надежности, там же и улеглись спать. К обеду тело Вероники обнаружили, и Артём увез Рому в город от греха подальше, а сам вернулся к сестре. К прощанию Рома накачался антидепрессантами и выглядел совершенно нормально. На гроб не бросался, лишнего не болтал, даже с одногруппниками не общался. Тёма ненавязчиво приглядывал за парнем и остался доволен его поведением. Насте ехать на прощание он категорически запретил, сославшись на ее беременность. Мол, нечего будущей мамочке подвергать себя таким стрессам. Хотя он просто опасался, что Рома не выдержит и отчебучит какой-нибудь номер. Но напрасно. Парень безупречно держал себя в руках. «Побудь с недельку в городе», — на всякий случай велел Тёма. «Приди в себя, забудь все, что произошло, и постарайся смириться с тем, что теперь ты муж и отец. Иначе сам понимаешь». Рома понимал, и он старался изо всех сил, но Вероника не шла у него из головы. Собственно, поэтому он с порога рассказал все, как было. Его даже не пришлось допрашивать. Он просто выложил следователю всю историю от начала и до конца, пока Артём ехал из Рябиновки. Оставалось только понять, правда ли это. Парень выглядел очень убедительно. Он каялся и рыдал. Следователю нужны были факты, чтобы прижать Артёма. Если бы тот стал придерживаться той версии, которой угрожал Роме, то ему удалось бы выйти сухим из воды. Как бы двусмысленно это ни звучало, учитывая то, что он утопил Веронику. Рома сказал, что ему уже все равно, Веронику не вернуть. Но на фото с места происшествия указал местоположение Артёма и Ники в момент трагедии. Оставался блеф. Наша идея с фотоловушкой сработала блестяще. Тёма отпирался недолго. Узнав, что ловушка поймала его в момент, когда он толкнул Нику в воду, он согласился сотрудничать со следствием и описал историю своими глазами. Немного отличались детали, но в целом все сходилось. Разве что он утверждал, что пытался помочь Веронике, но она утонула почти мгновенно, и ничего нельзя было сделать. Артём написал явку с повинной и отправился в изолятор. А Рому отпустили под подписку о невыезде, пока вину не доказали. Если ему удастся найти хорошего адвоката, то он пройдет свидетелем, а не соучастником. Маринка закончила рассказывать, и я покачала головой. «Славно отдохнули, конечно». «Да ладно тебе». «Вот меня пропесочили, так пропесочили. Костика вообще, сказали, на север сошлют. Там зарплата, правда, выше, что не может не радовать». «А почему не похвалили?» — удивился Тарас. «Без вас убийцу бы не поймали». «Ага, кому это было надо? Теперь на следующий год снова нужно такое преступление раскрыть, иначе статистика упадет. А им это зачем? Не было дела, сами придумали, сами раскрыли». «И прям накажут участкового?» «Ну, поорут точно. Потом отойдут и никуда не сошлют. Работать некому, обязанности вагон, а зарплата слезы. Будет дальше покой в Рябиновке охранять». Я поднялась и пошла разбирать сумки. Настроение не могло определиться. То ли упасть на самое дно от того, сколько людей пострадало из-за нашего расследования, то ли прыгнуть вверх из-за того, что справедливость восторжествовала. Нельзя безнаказанно убивать людей, особенно женщин, особенно беременных. Я выложила свои покупки на стол в комнате и повертела плоскую картонную упаковку в руках. И зачем я ее купила? Ведь зашла же в аптеку только за витаминами. Но аптекарша на мои симптомы впихнула мне ненужную покупку, а я не смогла отказаться. Я пошла в туалет. «Эффективнее всего с утра», — предупредила провизор. «Какая разница? Ждать до утра? Нет уж». Я развернула инструкцию. «Ничего сложного. Пфу». «Подождать 2 минуты? Не вопрос». Таймер на руке провибрировал о том, что время истекло. Я ошарашенно смотрела на 2 ярко-красные полоски, которые объясняли мое вялое самочувствие, нарушение сна и перепады настроения. 2 ровные, уверенные палочки не могли ошибаться с вероятностью 99%. Тест положительный. Я беременна. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.